не все передвижники, и МХАТ да Лебединое озеро. Может же быть еще что-нибудь? Может, а может. Да только лучше оно от одного лишь права быть не станет. А Лебединое озеро что, разве хуже стало? Мы, Катенька, у нас отчего спор зашел? Попробовал все уладить Иван Модестович. О нашем граде Ките же, что губим мы природу этой ГЭС, и лес, и архитектуру, и рыб, и дичь. Дичь — это и есть дичь, дикость, как мы живем. Вам бы все романтику, Иван Модестович, а люди устали так жить. Почему одни будут с газом, электричеством, ванной и унитазом, а мы нет? Все хотят. Пока что вы дичь истребляете, а не ГЭС. Но, Екатерина Андреевна, ты сегодня не в духе. А вы уже выпили и молчали бы, шли бы спать. Мама, погладил ее по руке Сергей Андреевич. Тут все разряжая, появился Харитоныч. Товарищи, пар, я такого пара еще не видел. Прошу. Все радостно оживились и стали подниматься. «Сережа, проводи меня немного», — отсутствующе глядя, — сказала Екатерина Андреевна. «Конечно, мама», — с подчеркнутой готовностью сказал Сергей Андреевич, подавая ей руку. «Вы идите, я скоро приду», — отпустил он компанию. «А вы куда, Иван Модестович?» — устало сказала Екатерина Андреевна. «Ну, выпили, но париться-то вам совсем нельзя». Иван Модестович посмотрел на нее с ненавистью и отчаянием. «Что же ты не проследил, чтобы Иван Модестович не пил?» Как-то даже без упрека спросила Екатерина Андреевна. «А я, мама, не успел. Я пришел, он уже выпил». «Да ты не волнуйся, он немного выпил». «Косулю, можно сказать, ручную убили». Так же ровно, словно не слушая, говорила Екатерина Андреевна. «Но, мама, ну мы же... Она у меня полгода жила, с тех пор далеко и не уходила. Я на шкуре свой шов узнал». Сергею Андреевичу стало не по себе. «Но это же не мы!» Он осекся. Екатерина Андреевна вдруг повернулась к нему, взяла за плечи и так прямо заглянула в него. «Не вы, Екатерина Андреевна, побелела. Ты ее убил. Тебя бы судить надо». «Ну, мать, ты уж слишком ледяно», — сказал сын. Екатерина Андреевна сникла. «Зачем ты приехал?» «Мам, ты ведь не ко мне приехал, не ради меня». «Мама, что ты говоришь, Сережа? Я же тебя меньше любить не стану. Это раньше я могла тебя наказать за вранье, а теперь чего ты боишься?» «Ты не ко мне прилетел, ты ради дельца своего прилетел». Сергей Андреевич молчал. «Что же ты молчишь?» «Мама, но это же наше с ней дело. Ты хочешь сказать, что не мое?» «Я согласна, но и не твое. Ты же не любишь ее. Это ее дело». «Ладно, что ты хочешь? Чтобы я женился на ней? Но ты сама говоришь, что я не люблю ее». «В наше время этого было достаточно, чтобы жениться. В ваше время целый век ушел на доказательство того, что жениться можно только по любви». «Вот вы и разучились любить, а научились доказывать. И Нану свою ты не любишь. Тебе лестно быть с ней, а с Варей нелестно. Вот и все». «Мама, где была твоя Нана, когда Варя жила у тебя? На гастролях в Крыму?» «И она тебя не любит. Не можете его любить, потому что никогда правды не говорите. Ну что тебе от меня надо? Чтобы ты не морочил Варе голову и сказал ей всю правду». «А есть такая вся правда?» — взвился Сергей Андреевич. Вот я и сейчас все выложу».